Некоторое время спустя в зал бесшумно вошел слуга. Он приблизился к королю и что-то сказал ему шепотом. Король удивленно поднял голову и повернулся к своим гостям. «Нас всех приглашают в храм закона», — сообщил он. «Может быть, у жрецов не так уж мало влияния и власти, как мы полагали. Во всяком случае, они уже знают о вашем прибытии в город». И он отдал распоряжение, чтобы им приготовили карету. Пока карету запрягали, путешественники успели наскоро умыться и привести себя в порядок. Затем сели в простую открытую карету, которая повезла их через город в его западную часть. Храм закона оказался невысоким, красиво отделанным зданием. У входа стоял человек, он выглядел очень возбужденным. Одет он был в длинные белые одежды, на которых была вышита золотая стрела, символ закона и порядка. У него была короткая седая борода, длинные седые волосы, а кожа была какого-то сероватого оттенка. Огромные, живые, карие глаза на этом бледно-сером лице, казалось, принадлежали совсем другому человеку. Когда король приблизился, человек склонился в низком поклоне. «Приветствую вас, мой король! Приветствую вас, леди Ролина, принц Корум и рыцарь Джарри О'Коннелл! Прошу простить меня за столь внезапное приглашение, но я...» Он сделал неопределенный жест и пригласил их под прохладную сень храма, простого и малоукрашенного. «Я Алерион А'Найвиш», — сказал жрец. «Сегодня утром меня разбудили... господин моего господина. Он многое сообщил мне, а потом назвал ваши имена и сказал, что вы трое вскоре прибудете ко дворцу короля и что я должен пригласить вас сюда». «Господин твоего господина?» — переспросил Корум. «Да, сам лорд Аркин. Лорд Аркин собственной персоной, принц Корум, и никто другой». И тут из густой тени в дальнем конце храма возникла фигура высокого мужчины. Благородного вида человек, одетый так, как одеваются аристократы страны Лим-Ванеш. На лице его играла легкая улыбка, в глазах светилась мудрость и грусть. Хотя телесная оболочка была на сей раз совершенно иной, Корум сразу понял, что перед ним сам лорд Аркин, хранитель закона. «Приветствую тебя, лорд Аркин!» — произнес он с поклоном. «Как изволишь поживать, мой добрый Корум?» «Ужас переполняет мое сердце», — отвечал Корум, — «ибо хаос восстал на нас». «Да, мне это известно, но еще долгое время не смогу я полностью очистить мое царство от власти и влияния Ариоха, столь же долго, сколь потребовалось ему, чтобы полностью покончить с моим влиянием. Я не могу предложить вам сейчас существенной помощи, ибо я только еще собираю силы. Однако есть и другие способы оказать вам содействие и поддержку. Могу сообщить, что союзники Лайра уже присоединились к его армии. Это страшные чудовища, исчадие ада. Могу также сообщить, что у Лайра имеется еще один союзник, личный посланник королевы Зиомбарк. Это не человек. Это грозный колдун и волшебник, который может в любой момент призвать помощь из тех измерений, которыми правит королева. Однако если она сама посмеет появиться здесь, то неминуемо погибнет, сама себя уничтожит». «Где нам искать союзников, лорд Аркин?» — спросил Джари. «А разве ты сам не знаешь? Ты человек со множеством имен», — улыбнулся в ответ лорд Аркин. Он, конечно же, узнал Джарри О'Коннелла. «Я знаю, что если существует ответ на мой вопрос, это наверняка будет ответ парадоксальный», — сказал Джарри. «К этому я уже вполне привык за те долгие годы, что сопутствовал героям». Аркин снова улыбнулся. «Само наше существование уже парадокс, друг мой Джарри. Все, что является добром, одновременно является и злом. И ты это прекрасно знаешь». «Да, знаю. Именно поэтому я и не утруждаю себя лишними заботами». «Но в силу тех же причин ты ныне сильно обеспокоен». «Совершенно верно». Джари даже рассмеялся. «Так есть ли ответ на мой вопрос, лорд Аркин?» «Именно для этого я и оказался здесь. Должен сообщить вам, что если вы не найдете помощи и поддержки, страна Лив-Манеш непременно погибнет, а значит, погибнут и все защитники закона. Вы знаете, что у вас нет ни силы, ни опыта, ни свирепости, чтобы противостоять Лайру, Гландиту и прочим, особенно теперь, когда их поддерживают пес и медведь. Есть только один народ, который, вероятно, захочет прийти вам на помощь, но он обитает не в вашем измерении и не в тех измерениях, на которые распространяется моя власть. Исключая тебя, Корум, Ариуху удалось сокрушить здесь все, что было способно реально противостоять хаосу. «Где же нам искать этот народ?» — спросил Корум. «В царстве королевы Зембарк, повелительницы хаоса». «Но она же наш злейший враг!» — выдохнула Ролина. «Если мы проникнем в ее царство, да я даже не знаю, как это можно сделать. Она же с огромным удовольствием воспользуется любой возможностью, чтобы расправиться с нами». «Я знаю, она попытается это сделать, если только обнаружит вас», — кивнул в ответ лорд Аркин. «Но если вы отправитесь в ее царство, вы можете рассчитывать на то, что в это время ее внимание будет целиком поглощено событиями в здешнем царстве. Она, может быть, даже и не узнает, что вы вторглись в ее измерение». «А кто нам там поможет?» — спросил Джари. «Уж, конечно, не силы закона. Королева Зембарк гораздо более могущественная властительница, нежели ее брат Ариух. И в ее царстве наверняка в полную силу властвует хаос». «Не совсем так. И уж, конечно, совсем не так, как в царстве другого ее брата, короля Мабилода. Есть в ее царстве один город, который до сих пор успешно противостоял всему, что бы она ни предпринимала. Он называется «Город в пирамиде», а люди, которые его населяют, принадлежат к высокоразвитой цивилизации. Если вам удастся попасть в этот город, вы сможете найти союзников, в которых столь нуждаетесь». «Но как же мы попадем в царство Зембарк?» — спросил Корум. «Это ведь не в нашей власти». «Я помогу вам в этом». «И как нам найти этот город в ее пяти измерениях?» «Вы спросите у встречных», — просто ответил лорд Аркин. «Они вам укажут, где находится город в пирамиде. Город, который сумел отбить все штурмы, предпринятые королевой Зембарк. Ну так как? Отправляетесь? Это единственное, что я могу предложить для спасения Лив-Манеш». «И для своего собственного спасения тоже», — заметил Джари с улыбкой. «Знаю я вас, богов. Знаю, как вы манипулируете простыми смертными, чтобы достичь цели, которой сами добиться не можете. Ибо только смертный может проникнуть туда, куда богам путь заказан. У вас есть какие-либо причины, чтобы настаивать именно на таком плане действий, лорд Аркин?» Лорд Аркин взглянул на Джари. «Ты знаешь, как обычно действуют боги. Ты сам об этом только что говорил. Могу лишь сообщить, что поставил на кон ваши жизни точно так же, как и свою собственную судьбу. Вы рискуете не больше, чем я. И если вы не добьетесь того, на что я рассчитываю, я погибну. И все, что есть в этом царстве доброго и прекрасного, тоже погибнет. Так что решайте сами, отправляться вам в царство Зембарк или нет. Если есть надежда найти там союзников, мы готовы», — твердо сказал Корум. «Тогда я открою вам проход в стене между царствами», — тихо произнес лорд Аркин. Он повернулся и прошел вглубь храма, где лежала сплошная, непроницаемая тень. «Приготовьтесь», — сказал он оттуда. Самого его уже не было видно. Он полностью растворился в этой тени. Корум внезапно почувствовал, как в голове у него возник какой-то странный звук, или скорее тишина, которая, однако, перекрывала все доносившиеся до него звуки. Он посмотрел на остальных. С ними, по всей видимости, происходило то же самое. Потом перед глазами у него все замелькало, а затем впереди возник некий расплывчатый силуэт, от которого исходило яркое сияние, поглотившее все вокруг, и стены храма, и его спутников. Все вокруг задрожало, завибрировало. Потом также внезапно вибрация прекратилась. Посреди храма возникло нечто крестообразное. Они подошли поближе, стараясь рассмотреть и понять, что это такое. Но с какой бы стороны они ни смотрели, возникшее нечто представлялось их взором тем же самым. Это был сверкающий серебром крестообразный просвет в окружающем его полном мраке. И сквозь него, как сквозь окно, была видна часть какого-то пейзажа. Откуда-то из-за их спины раздался голос Аркина. «Это проход в измерение, где правит Зеомбарк». Странные, невиданные черные птицы кружились в небе, кусочек которого был виден сквозь это окно. Был даже слышен их отдаленный клекот. Корум содрогнулся, Ролина невольно придвинулась поближе к нему. Потом до них донесся голос короля Ональда. «Я не стану хуже думать о вас, если вы туда не пойдете». «Надо идти», — произнес Корум, словно во сне. «Мы должны идти». Тут Жари с небрежной беспечностью шагнул вперед. И вот он уже стоит по ту сторону, рассматривая мелькающих в небе малоприятных птиц и поглаживая своего кота. «А как мы вернемся?» — спросил Корум. «Если ваша миссия увенчается успехом, вам помогут вернуться», — отвечал Аркин. «Поспешите, мне стоит огромных усилий держать этот проход открытым». Взяв Ролину за руку, Корум шагнул в проход и сразу остановился, озираясь вокруг. Крестообразный серебристый силуэт уже терял свои очертания. Вот еще раз мелькнуло озабоченное лицо короля Ональда, и все исчезло. «Итак, мы в царстве королевы Зеомбарк!» — фыркнув, произнес Джари. «Как-то здесь неуютно!» Со всех сторон их окружали черные скалы. Небо было холодным и недобрым, а впереди, о скалистый берег, разбивались волны мрачного, неприветливого моря.